Глава первая. Гай. Стук сердца. Капли начавшегося дождя. Сэр. Слышу голоса. Ее запах еще витает в воздухе. Призрачный след ее присутствия. Я пытаюсь сделать вдох, но медленно погибаю.